Они радовались моей нервозности. «Мы только будем мешать», — настаивала Кэссиди. «Тебя ждет работа». «Важная работа», — подчеркнула Трисси. «У тебя есть все доказательства?» «Все, что я нашла». «Этого будет достаточно, чтобы он задумался. Помни, это его профессия, хотя я не сомневаюсь, что у него есть другие таланты». Последнее высказывание показалось Трисси очень забавным. Они явно не собирались вылезать из такси. Оставляли меня на необитаемом острове и уплывали. Так тому и быть. Когда завтра будете звонить и молить о подробностях, учтите, что я приглашала вас остаться. Если мы останемся, то тех подробностей, о которых я хочу услышать, просто не будет, золотце. Кэссиди захлопнула дверцу, они обе послали мне воздушные поцелуи и уехали в ночь. За следующие 20 минут я успела принять душ, переодеться в свои самые приличные левайсовские джинсы и батистовую блузку, а также подкрепить силы ванильной колой и порцией арахисового масла с пониженным содержанием жира и повышенной зернистостью, которую я съела прямо с ложки. Через 10 минут после этого я мерила шагами квартиру, крутя в пальцах вылизанную ложку и хрустя леденцом. У Эдвардса есть номер моего телефона, он мог бы позвонить мне, если бы что-то помешало ему прийти. И опоздание на 10 минут — это не такое уж серьезное опоздание. Особенно для полицейского, я так думаю. Тем не менее, я нервничала. Когда в 9:50 Эдвардс появился на пороге моей квартиры, я занервничала еще сильнее. Я была морально готова к большим синим глазам, но казалось, что за прошедший день его скулы стали еще более высокими и четко очерченными. Удастся ли мне осуществить задуманное? Потом на сцену вышел детектив Липскомб. «Простите, что заставили вас ждать, мисс Форестер». «Ничего страшного, пожалуйста, входите». Я подумывала, не врезать ли Эдвардсу коленом в пах, когда он проходил мимо меня. Он позвонил из холла и сказал только «это Эдвардс», а не «это Эдвардс», я приехал вместе со своим партнером. Я предложила детективам напитки, но они отказались. Я была как на иголках, потому что Эдвардс избегал моего взгляда, в гостиной они устроились на стульях, и мне не осталось ничего другого, кроме как сесть на диван. Я не уверена, что это было сделано нарочно, но они легко и просто повернули ситуацию так, что я чувствовала себя как на допросе, в то время как на самом деле это я их позвала. Но я не собиралась легко сдаваться. Я была твердо намерена говорить первой. Моя начальница Ивон Гамильтон убила Тедди Рейнольдса. Эдвардс по-прежнему не смотрел на меня, вместо этого он расковыривал уголок блокнота. Липском взглянул на меня с профессиональной вежливой полуулыбкой. «У вас есть доказательства в поддержку этого заявления? Я знаю, что Камилла Сондергард сказала вам, что у нее был роман с Тедди, и она разорвала эти отношения, потому что его жена узнала». Эдвардс вскинул на меня глаза, но тут же снова перевел взгляд на блокнот. «Разве Липскомб не знала о нашей встрече в Mermaid Inn?» «Я сама говорила с Камиллой», — продолжила я, чтобы прояснить ситуацию. «Но потом я узнала, что женщина, которую Камилла приняла за Хелен Рейнольдс, на самом деле была Ивон Гамильтон». Эдвардс поднял на меня глаза и уже не опускал их.